По случаю 24 декабря верховный руководитель Ким Чен Ын отправил разные продукты воспитанникам революционных училищ, детдомов и домов ребенка, начальных и средних училищ и старикам домов престарелых страны.